доктора Эгги угрюмо сдвинулись. «Именно так я и думаю. Если разбойники отберут у тебя деньги, вряд ли они скажут, что и жизни лишат. А для нас одна дорога — смерть. Но если все равно умирать, так не лучше ли умереть достойно?» Пока Тагуси говорил, в глазах еще не совсем протрезвевшего рядового Хорио появилось выражение презрения к своему добродушному товарищу. «Отдать жизнь только и всего?» — размышлял он, задумчиво глядя в небо. И решил в отплату за рукопожатие генерала этой ночью стать, как и все, живым снарядом. Вечером, после 8 часов, ефрейтор Эгги, в которого попала ручная граната, уже лежал дочерна обугленный на склоне горы Сун-Шушань. Пробравшись через колючую проволоку, к нему, что-то отрывисто выкрикивая, подбежал солдат из отряда белой нашивки. Увидев труп товарища, солдат поставил ему на грудь ногу и вдруг громко захохотал. Этот хохот в свирепом треске ружейного огня прозвучал жутко. «Бонзай! Да здравствует Япония! Черти сдаются! Противник разбит! Да здравствует Эннский полк! Бонзай! Бонзай!» Он кричал и кричал, потрясая винтовкой, и не обратил внимания даже на взрыв ручной гранаты, расколовший мрак перед его глазами. При свете взрыва обнаружилось, что это рядовой Хорио, который в разгар атаки, раненый в голову, видимо, сошел с ума. Глава 2. Шпионы. Утром 5 марта 1938 года Мэйдзи в штабе Асской кавалерийской бригады, расквартированной в Цюаншэньчжу, в полутемном помещении штаба, шел допрос 2 китайцев. Их только что задержал по подозрению в шпионаже и припроводил в штаб часовой временно приданного бригаде Эннского полка. В низенькой шубе, конечно, и в этот день камеры вливали легкую теплоту. Каны — система отопления, принятая в Китае и в Корее, и состоящая в том, что снизу обогреваются пол и лежанки. Но унылая атмосфера войны чувствовалась во всем, и в звоне шпор, задевавших за кирпичный пол, и в цвете брошенных на стол шинелей. К пыльной белой стене с наклеенными полосками красной бумаги была аккуратно прикреплена кнопками фотографии гейши европейской прически. Это было и смешно, и трагично. Китайцев допрашивали офицеры штаба бригады, адъютант и переводчик. На все вопросы китайцы давали ясные ответы. Мало того, один из них, видимо, старший, с маленькой бородкой, пускался в объяснение раньше, чем переводчик успевал задать вопрос. Но его ответы, самой ясностью своей, вызывали у штабного офицера чувство внутреннего протеста, еще большее желание видеть в них шпионов. «Эй, солдат!» — гнусаво позвал штабной офицер, стоявшего у дверей часового, который задержал китайцев. Солдат этот был никто иной, как рядовой Тагути из отряда «Белые нашивки». Стоя спиной к решетчатой двери, он рассматривал карточку гейши и, испуганный окриком штабного офицера, гаркнул во все горло. «Слушаюсь!» «Это ты их поймал? Когда это произошло?» Добродушный Тагути заговорил, как будто читая по писанному. «Я стоял на посту на северной окраине деревни, у дороги на Мукден. Тогда командир роты на дереве...» «Что? Командир роты на дереве?» Штабной офицер приподнял веки. «Так точно! Командир роты забрался на дерево для наблюдения. Командир роты приказал мне взять их. Но когда я хотел их задержать, вот этот, так точно, этот безбородый сразу же обратился в бегство. И все? Так точно, все. Хорошо». Штабной офицер с выражением некоторого разочарования на багровом жирном лице сообщил переводчику содержание следующего вопроса. Переводчик заговорил намеренно энергично, чтобы никто не заметил, как ему скучно. «Если ты не шпион, зачем же ты бежал?» «Как же не бежать, ведь японский солдат чуть не набросился на меня!» Нисколько не робей, ответил второй китаец, со свинцово-серой кожей должно быть курильщик опиума. Но ведь вы